Псалом 101. Молитва бедняка, когда он в отчаянии и изливает пред Господом печаль свою. «Господи, услышь молитву мою, пусть дойдет до тебя мой крик. Не отворачивайся от меня. Когда скорблю, склони ко мне ухо твое. Когда зову, услышь, поспеши, помоги. Дни мои тают, как дым, как головешки, мои кости обуглены. Сердце сохнет, как скошенная трава, даже хлеба поесть не осталось сил. Стенаю стал я кожа до кости. Я как филин в пустыне, как сова средь руин. Я лишился сна, стал словно одинокая птица на крыше. Весь день враги оскорбляют меня, издеваясь, меня проклинают. Я для них пример проклятого. Моей пищей стал пепел, питье со слезами смешано. Это сделали гнев твой и ярость твоя. Ты возвысил меня, а потом не зринул. Дни мои тают, как тени, я сохну, словно трава. Ты же, Господи, пребываешь вовек, славят тебя из поколения в поколение. Поднимись, смилуйся над Сионом. Пришло время, настал срок помиловать его. Нам, рабам твоим, дороги и камни его, даже пыль его нам дорога. Пусть пред именем Господа трепещут народы, все земные цари перед славой твоей. Воистину, Господь отстроит Сион и явится во славе своей. Он услышит молитву беспомощных, не отвергнет моления их. Пусть напишут об этом для грядущих поколений, чтобы всякий, кто на свет родится, хвалил Господа. Потому что взглянул Господь со святой высоты своей, посмотрел на землю, чтобы услышать стон узников, освободить обреченных на смерть. Чтобы на Сионе возвещали имя Господа, в Иерусалиме пели хвалу Ему, когда вместе соберутся народы и царства, чтобы служить Господу. На пути моем отнял Он силы у меня, дни моей жизни сократил. Я сказал Ему: «Боже мой, не забирай меня, не дав прожить и полжизни. Из поколения в поколение длятся годы Твои. Ты издревле заложил основание земли, небеса, создание рук твоих. Они погибнут, но ты прибудешь. Все они, как одежда, износятся, как одеяние ты их переменишь, но ты все тот же, годам твоим нет конца. Сыны рабов твоих будут жить пред лицом твоим, и не прервется их род».